Глава 36. Что случилось с его мамой? Максим буквально вылетел из дома, перепрыгнул через ступеньки, приземлился на дорожке. Два шага добрался до отца с братом. Те резко развернулись в его сторону. «Это правда?» — взревел Максим. Отец уставился на него в недоумении. «Что правда?» — спросил с прищуром. «Ты бил мать?» — Максим смерил его убийственным взглядом. «Кого ты слушаешь?» Тут же возмутился отец, замахал рукой в сторону Виталика. «Он мелкий был, ты мелкий был, что вы можете помнить?» «Ты ее лупил ремнем», — процедил Виталик, буравя отца таким ненавидящим взглядом, что даже Максима пробрало. «Отец?» — он посмотрел на старшего Реброва вопросительно. «Ничего такого не было», — покачал он головой. Огляделся новее и прогудел. «Я не собираюсь выслушивать нелепые обвинения». С этими словами он развернулся и зашагал на улицу. Братья шумно задышали, проводили его взглядами, не сговариваясь, пошли запирать калитку. Вернулись в дом. Также молча направились на кухню. Максим чувствовал, что Виталика до сих пор потряхивала после встречи с отцом. Впрочем, как и его самого. Они уселись за стол, уставились друг на друга. Вопрос вылетел из Максима сам собой. «Ты вправду помнишь, как он ее бил?» Виталик кивнул, будто нехотя. Было видно, что ему эта тема против шерсти, но он не стал таиться. Заговорил хрипло. «Мама укладывала нас спать, а он ждал в дверях. Она пела колыбельную, ее голос дрожал. Я сейчас взрослым мозгом понимаю, она знала, что ее ждало». Боялась, наверное, но даже в 7 лет я догадывался. Что с ней что-то не в порядке, спрашивал, почему ее трясло. Она улыбалась, успокаивала. Я делал вид, что засыпал. Ты врубался еще раньше, мелкий был совсем. А потом я слышал мамины крики. И это длилось не одну ночь, а случалось периодически, понимаешь? Максим весь закаменел, плотно сцепил зубы. Смотрелся в грустное лицо брата. Виталик тем временем продолжал. «Я поначалу думал, они просто ругались. Они тогда часто ругались, помнишь, нет?» Максим покачал головой. Ничего из этого он не помнил. Вообще о детстве сохранил очень мало воспоминаний. «В общем, один раз я пошел в их спальню ночью и все увидел», сказал Виталик, поморщившись. «Отец держал ее за вывернутые руки и лупил по ногам ремнем. Я тогда в таком шоке был. Побежал к ним, повис на его руке. Толку-то? Он и меня тем же ремнем отходил. А мама выла, пыталась защитить. До сих пор иногда в памяти всплывают ее крики. Потом наутро он типа извинился, объяснял, где, что нас надо учить уму-разуму, маму тоже, ибо она женщина глупая. Ой, короче, мерзко все это». От рассказа брата Максима начало колотить. В душе поднялась такая буря, что захотелось начистить отцу морду. И плевать, что мама сделала для того, чтобы заслужить такое наказание. Вот вообще плевать. «Сука, он конченая», — прохрипел Максим, не узнавая свой голос. «Прибить мало». «Ага», — кивнул Виталик. «Причем с виду такой добрый, давай, сынок, помогу. А я как вспомню вот это все, так и хочется ему вмазать. Почему ты никогда не рассказывал мне об этом?» — спросил Максим с чувством. — Мы же с тобой вместе росли. — А зачем? — Виталик хмыкнул. — Чтобы отец мне люлей выписал. У него для этого были другие поводы. Это и вправду было так. Виталик что в детстве, что в юности был абсолютно неуправляем. Исправно следовал девизу «Послушаю отца и сделаю наоборот». Куролесил много и со вкусом, за что был периодически бит. — Ладно, в детстве, — махнул рукой Максим. Но мы давно взрослые, почему ты только сейчас говоришь? «А у нас в семье принято говорить о матери?» — хмыкнул Виталик. «Не знал, не знал». Эта тема действительно была табу. Отец в свое время запретил им даже упоминать ее имя. А когда братья повзрослели, давно отвыкли о ней даже думать. «Знаешь, я так любил ее в детстве», — признался Максим с искаженным болью лицом. «Потом всю жизнь ее винил в том, что ушла». Все гадал, что во мне такого паршивого, что бросила. Она, может, звучит глупо, но реально так и думал. А у матери, оказывается, была своя причина. «А я ее ни в чем не винил», — покачал головой Виталик. Я прекрасно понимаю, почему она ушла. Я бы тоже ушел». Он немного помолчал, а потом выдал новую порцию воспоминаний. «Самое паршивое было даже не вот эти побои. Не знаю, помнишь ли, но она же потом еще перед нами извинялась. Прости, Виталечка, прости, Максик, что я у вас такая негодная мать, непутевая. Отец на нее наорет, а она, ну, перед нами извиняться. Мне так ее было жалко. Безумно просто». В мозгу Максима снова всплыл образ извиняющейся матери. Его снова всего будто прошибло током. «Я вообще думаю, она с нами ушла бы, если бы отец отпустил», — вдруг заявил Виталик. «Он, конечно, никогда не признается, но думаю, что так и есть. Ненавижу его за это». «А почему она тогда не связалась с нами, когда мы повзрослели?» — вдруг выпалил Максим. «Если бы были вправду нужны, связалась бы». «Да, хрен его знает», — пожал плечами Виталик. «У нее, скорее всего, другая семья. Помнишь, сколько раз отец повторял, что она сбежала с любовником? Что ж, теперь ничего не вернешь, не исправишь. Мне уже, в общем-то, все равно. Прошло 24 года. Та история быльем поросла». Максим кивнул, понимая отношение брата к этой ситуации. Но сам сильно сомневался, что это так. Будь у него ребенок, он хотел бы его видеть и через год, и через 5, и даже через 50 лет. «Ладно, я к Шанне». С этими словами Виталик встал, залез в холодильник, достал молочный батончик, который его беременная невеста поглощала по несколько штук в день, и ушел. А Максим остался сидеть на кухне, потрясенный всем тем, что узнал о матери. Странное существо человек. Ведь вроде бы это паршивее некуда узнать, что твою маму били. Пусть он рос не с ней, пусть привык ее ненавидеть. Но в ту самую минуту ему было ее очень жалко. Он чувствовал себя так, будто это его отходили по ногам ремнем. И в то же время он испытал некое облегчение. Значит, у нее была действительно серьезная причина уйти. И эта причина не он. Из этого следует, что не такой уж он и паршивый, а, возможно, она даже его любила. Значит, его, в принципе, можно любить. Это была главной болью его жизни, знать, что мать его не любила, раз посчитала возможным бросить. Но по всему выходило, что это не так. Внезапно ему стало легче дышать. Поговорить бы с ней, узнать все из первых уст. Да вот где она? Виталику все равно, а Максиму нет. Не после того, что узнал. Он поднялся с места и поспешил на улицу, не забыв прихватить ключи от машины. Хочет отец или нет, а он скажет ему, где мать. Ведь наверняка знает.